Глава 5. Своевременно замеченная угроза. Я обедал в кают-компании вместе с Ленку Линетар, обсуждая со своей компаньонкой детали новых логистических маршрутов и способы вызволения застрявшего в звездной системе Аподикая космического грузовика. Система Аподикая GDT-890AA по классификации Звездного Атласа владела раса Суумити, разумных кристаллических друз, обладающих четко выраженными способностями к телекинезу и неоспоримым талантом к математическим наукам. Между собой Суумити разговаривали электрическими импульсами, с другими же расами общались путем проекции мыслеобразов на любой плоской поверхности, а при ее отсутствии созданием трехмерных голограмм прямо в воздухе. Абсолютно неагрессивные и даже робкие разумные кристаллы так и не вышли в космос и не претендовали на другие планеты и спутники, и даже отказались от освоения поверхности своей планеты Аподикая-1, сконцентрировавшись скорее на развитии вглубь, к раскаленному ядру. Суумити позволили своре мелиефатов фактически бесконтрольно пользоваться ресурсами родной планеты, получив взамен некие формальные гарантии защиты от внешних угроз. На мое требование возвращения незаконно конфискованного контейнеровоза Суумити сперва ответили отказом, однако спустя буквально полумми их посол сам связался со мной по дальней связи и выразил готовность к сотрудничеству с союзником по своре. Перед этим я получил 3 подряд игровых сообщения об успешной проверке на авторитет, так что, возможно, Суумити обсуждали между собой, стоит ли им ссориться с пожирателем с недоброй репутацией и рейтингом опасности 10, и решили избежать конфликта. Теперь возникала новая непростая задача перегона невооруженного космического контейнеровоза с дорогостоящим товаром по опасным территориям своры мелиефатов, где далеко не все представители были столь же покладистыми, как Суумити. Напрашивалось переоформить звездолет на фракцию моей мохнатой подруги Ленку Линетар, Тарлайны внешняя. Хотя и тут возникало немало бюрократических препон, юридических вопросов и определенных рисков, которые необходимо было заранее учесть, решить и сгладить. Еще одной темой разговора с моей компаньонкой, а по совместительству первой помощницы капитана, отвечающей за набор команды, была замена реликтов в экипаже крейсера. Из далекой колонии Юри-Прио пришло сообщение, что обе самки реликтов, скользящая Герт Венни ОО Урк и пилот Шеше Орт, успешно отложили кладки яиц и снова готовы к спариванию. А потому для восстановления расы и разнообразия генов в потомстве с меня просили отправить 2 находящихся на борту моего звездолета самцов, разящего Ами Яви Яви Ами и скользящего Асти ОО Асти, взамен обещая вернуть опытнейшего инженера 207 уровня Герт Кини Ума Ума Кини. Разящего отдавать было жаль, поскольку за время службы Ами Яви Яви Ами показал себя с самой лучшей стороны и являлся опытнейшим специалистом по управлению в бою большими охранными дронами. Да и скользящий Асти ОО Асти мог дать фору как навигатору Герта Юху, так и обоим моим пилотам, управляя со своего рабочего кресла всеми системами крейсера. Но я прекрасно понимал, какая величайшая по важности миссия выпала на долю последних выживших реликтов, а потому вынужден был дать свое согласие на замену. «Капитан Камар, поскольку при 2 настолько опытных инженерах, как Герт Арун Вамарт и Герт Кини Ума Ума Кини, 3-й инженер на звездолете нам не очень-то нужен, можно с легкой душой отпустить Сан Сану в декретный отпуск. Жена Герт Имрана уже на 7-м месяце, так что все равно вскоре бы покинула нас. Что скажешь, Кунг Камар?» «Да, Улине, полностью согласен. Выплати Сан Сану достойную премию за качественную работу. Я же обеспечу будущей матери перенос физического тела в безопасное место». Женщина Гекхо произвела на своем наладоннике соответствующие замены в списке членов экипажа, налила себе в литрового объема бокал еще апельсинового сока и прогудела довольно. «У нас в команде сразу 2 игрока со статусом Кунг, 4 Лэнг и 23 Герд. И это не считая 6 Гердов в десантной группе и сек-доминантов. Никогда даже не слышал о подобной концентрации статусных игроков на одном звездолете, даже на огромных суперкарьерах и разрушителях. Из простых членов экипажа у нас остался только немецкий снайпер, несущий смерть». «Да, непорядок», — согласился я. «Несущий смерть хороший парень, да и 200 уровня уже достиг. Вот только слишком уж он тихий. Ни тебе безумных выходок вроде ограбления королевского казино Триллов, ни пьяных дебошей в баре, ни фотосессий в полуголом виде для глянцевых журналов. Да и находящегося под камуфляжем и маскировочным полем снайпера враги, как правило, не видят, даже когда получают от него пулю прямо меж глаз. Вот что. Идея пришла совершенно спонтанно, но, как правило, именно такие и приводили к успеху. Я поговорю с несущим смерть. Нам вскоре в очередной раз лететь на переговоры с Георгом Первым, чтобы согласовать с императором совместное действие за отпущенный земле срок. Так что самое время будет члену команды проявить себя. Пусть глотнет 100 грамм для храбрости и начнет развязно клеиться к одной из кронпринцесс, дочерей императора. За такую наглость его, скорее всего, сразу не убьют, но однозначно заметят и станут обсуждать. Так что известность у нашего снайпера подскочит до нужного уровня. А из тюряги я несущего смерть вызволю, если что. Что такое, Герт Джарк? Действительно, мою беседу с Улине прервало появление аналитика Герт Уи-Ое-Аы-Эй-Айо. Надо же, сумел таки вспомнить имя шипастого космического броненосца. Джарк шустро просеменил на коротеньких лапках к слишком высокому для него диванчику и остановился, приподняв туловище и намекая, что его стоит подсадить. Я подхватил телекинезом шипастое тело и усадил члена команды перед собой. Сразу же надетый аналитиком на шее универсальный переводчик показывал, что Джарк готов к серьезному разговору, но не слишком секретному, иначе общение пошло бы ментально. «Закончил расчеты. Важные. Есть риск для Кунга Земли. Потеря прав на Тайлакс. Вероятность события свыше 93%. Навык ощущения опасности повышен до 240 уровня». «Что?» Я отложил столовый прибор и попросил рассказать подробнее. «С уходом Ваеда Лэнг-Валерии права на Тайлакс призрачные. Назначенный лидером свор и наместник, как Крон Клаа назначил, так и отменит решение. Назначит другого. Не сейчас. Ближе к концу». Срока синхронизации реальности для Земли, чтобы у Кунг-Комара не осталось времени на дипломатический ответ или силовой захват. Вот оно что. Опасность действительно выглядела серьезной, поскольку пойти против решения лидера своры, покоренная мелифатами планета, не могла, а пост наместника являлся временным и сменным. Сними меня, Крон Клаа, и назначь другого наместника Тайлакса, и Земля лишалась сильного союзника, части космофлота и множества орбитальных верфей. И это не говоря уже о серьезном падении доходов Альянса Реликт и меня лично из-за прекращения поступления от торговли и налогов с густонаселенной планеты. Но что можно противопоставить такому ходу лидера своры Кронгалаа? Ведь, как верно заметил аналитик, случись отстранение прямо сейчас, я бы успел взять Тайлакс обратно силой, объявив войну от фактически подконтрольного уже мне синдиката Гильвара, также верного вассала своры Мелиефатов. Возникала, опять же, сугубо война разных ветвей человечества, в которую другие космические расы сунуться не посмели бы, если не хотели разрыва мирного договора с Империей Георга I. А между тем Герт Джарк продолжил свою речь. «Схожий ход. Был возможен с синдикатом Гильвара. Но там проще. Непокоренная планета. Полноправный вассал. И Кунг-Комар делает правильные ходы. Ваеда. Законное наследство». «Нет другого законного правителя, кроме последней дочери, прошлого правителя. Нельзя отбирать. Незаконно». Я понял, что аналитик имеет в виду мое недавнее общение с Герт Окиуморо. Да, визит пленницы принцессы в капитанскую каюту не прошел незамеченным для экипажа. О выборе кунгом земли новой походной супруги не судачила разве что пустота. И то лишь по причине того, что в наказание за неподчинение сидела в заперти в пустой каюте крейсера. Да, у меня все времени не было пообщаться с опасным межпространственным зверем и выяснить, что сподвигло его сперва на предательство и переход к королю Трилов, а затем на возвращение ко мне. Но вот насчет выбора капитаном новой Ваеда команда слегка спешила. Не скрою, невысокая молоденькая девушка с темно-каштановыми кудрявыми волосами выглядела очень даже мило, но пока что я лишь пообщался с будущей походной супругой наедине и поговорил на разные темы, чтобы узнать девушку побольше. Даже до поцелуев дело не дошло, все было максимально прилично и культурно, как и подобает при общении с наследной принцессой Звездного Королевства. Я в очередной раз убедился, что не безразличен красавице Окиуморо, и она считает свое похищение с космической станции проявлением моих чувств к ней. В конце беседы я признался, что хотел бы видеть третью дочь правителя синдиката Гильвара своей Ваеда, и более того, планирую поручить ей управление всем синдикатом. Но сразу же рассказал о двух основных препятствиях, стоящих на пути нашей близости. Это недостаток у меня финансов для организации пышной свадьбы, достойной кунга Земли и звездной принцессы, а также слишком малый уровень ее персонажа при недостаточных показателях авторитета и известности, что не позволяет принцессе Окиуморо выглядеть истинной правительницей шести планет в глазах подданных. Окио Моро тогда едва не расплакалась, но я предложил девушке способ решения всех проблем. Убить меня в игре, получив таким образом и опыт для повышения, и известность вместе с авторитетом. А заодно и огромную сумму, назначенную за голову страшного космического пирата. 5% от 1,5 миллиардов вполне хватит на организацию торжественных мероприятий. Остальная же сумма пойдет на усиление обороны нашего с ней объединенного государства. Уходила от меня принцесса Оки окрыленная и довольная. Да и я уже с гораздо большим нетерпением ждал окончания строительства макета своего крейсера. Причем предполагаемая огромная сумма награды являлась сейчас уже неопределяющим фактором. Что ни говори, красавица Оки мне нравилась, причем все больше и больше по мере того, как я узнавал эту девушку лучше. Она была весьма начитанной и умной, но при этом наивно-воздушной и очень чистой душой, совсем как настоящие принцессы из детских сказок. Даже не верилось, что такая светлая, незапятнанная личность могла сохраниться у дочери кровавого правителя, каким являлся ее жестокий отец-тиран, но это было именно так. Теперь же, после сообщения моего аналитика об угрозе потери Тайлакса, выяснилось, что Герт Окио Моро мне нужна даже больше, чем я мог предположить ранее. Доброжелательно настроенная ко мне наследная принцесса синдиката Гильвара оставалась последней преградой на пути объявления Кунг Камара вероломным агрессором, ведущим захватническую войну против вассала Своры, что являлось следующим вполне просчитываемым шагом со стороны Кронклаа Ушвайза после лишения меня поста наместника Тайлакса. Так что если в ближайшее время я не избавлюсь от предыдущего правителя синдиката Гильвара и не стану законным супругом наследной принцессы синдиката, исчезнет последняя причина, позволяющая мне числиться в друзьях Своры Мелиефатов и даже входить в состав расширенного совета. Меня объявят преступником, охотиться за которым станут не только Триллы, но и вся огромная свора Мелиефатов. Да, какое-то недолгое время можно будет укрываться на Земле, но если моя родная планета падет от совместного удара Композита, Своры и Триллов, найти приют бывшему кунгу Земли будет крайне непросто. Итак, следующие действия насчет синдиката Гильвара мне были понятны. Но может и Тайлакс удастся еще сохранить за мной, и рано списывать со счетов этого союзника Земли? Я попросил искусственный интеллект крейсера Па-Ум-Ум-Па связать меня по дальней связи с Лэнг Радугиным, бывшим главой фракции Human 3, в настоящее время, по моему предложению, назначенному одним из прилатов Тайлакса. В свое время я не стал рассказывать кураторам проекта Купола о связях Радугина с темной фракцией и его закулисных договоренностях с врагом из магократического мира, о которых мне стало известно после того, как я сам стал лидером той самой пресловутой темной фракции. Крепкий хозяйственник и хороший администратор, как боец Радугин, оказался все же слаб духом и в итоге сдался, не увидев хороших исходов для своей фракции и ради спасения игроков, пойдя на сделку с врагом. Я не оправдываю предательство, но поговорил со своим бывшим начальником и убедился, что Радугин искренне презирает себя за то проявленное малодушие и готов всеми силами уцепиться за подаренный ему шанс вновь проявить себя и приносить пользу Земле. Кроме того, данный игрок был мне искренне благодарен за молчание, и в его лояльности я не сомневался. Радугин совсем не изменился, разве что кожа человека несколько посветлела из-за недостатка солнечного света на туманном Тайлаксе, на котором мой представитель находился не только в игре, но и в реальном мире. Прилад сразу же принялся докладывать наместнику о степени загруженности космических верфей и выполнении планов строительства боевых звездолетов для своры Мелиефатов и космофлота Земли. Такой же вечно погруженный в работу хозяйственник и администратор, каким я запомнил Лэнг Радугина под куполом, ничего не поменялось. Да и задачи у него сохранились в целом схожие – рост производства, укрепление и развитие нод, привлечение новых игроков. Разве что возможностей с тех пор стало больше – и недостатка финансирования не ощущалось. Я удовлетворенно кивал, поскольку озвученные итоги действительно вдохновляли. Наконец, выслушав доклад, я попросил прокомментировать политическую ситуацию на Тайлаксе. И вот тут впервые в голосе Радугина я услышал сомнения и даже тревогу. «Слухи разные ходят, Кирилл. Якобы политика партии снова меняется, и объявленный тобой курс на постепенное обретение Тайлаксом независимости от своры Мелиефатов будет вскоре сменен на обратный. И что самых рьяных борцов за свободу ждут тюрьма или казнь. Я прямо чувствую это на последних собраниях прилатов. Там царит атмосфера сомнения и страха. После смерти твоей Ваеда Лэнг Валери, представители ее фракции «Свободный Тайлакс» не знают, что и делать. Их партия быстро теряет популярность в народе, а игроки бегут из фракции «Свободный Тайлакс» кто куда. Лэнг Валери не умерла. Хотел было возразить я, но в итоге спорить все же не стал и махнул рукой. Большинством людей спорные выборы моей воеда и невозможность дальше существовать в человеческом теле были восприняты именно как смерть, и возразить тут было сложно. Валерий была символом обретения свободы. Твоя подруга самовольно избавилась от следящих имплантов и бежала от тюремного надзора, но наказана за это не была. Более того, получила полную амнистию, стала одним из прилатов планеты и лидером крупнейшей политической партии. Ее пример окрылял. За Лэнг Валерии люди шли и были готовы на многое, даже смерть ради нее. Сейчас же символ свободы исчез, вместо него вернулся страх. Люди порабощенной планеты помнят, каково это жить под полным контролем, когда даже за просто крамольную мысль вольнодумцев жестоко наказывали и опасаются, что те мрачные времена вернутся. Но ведь политический процесс освобождения был мной запущен. Что нужно для окончательного перехода Тайлакса со статуса «порабощенная планета» до «вассал-своры»? Сделано с тех пор многое, но сейчас процесс законотворчества полностью заморожен. Все боятся сделать лишнее движение, чтобы не навлечь на себя гнев мелиефатов. И каков сейчас расклад среди прилатов? В Совете прилатов осталось 11 человек. Двое представителей Земли, я и Лэнг Иван Лазовский. Один представитель Империи, Гер Таваритон Миро. Но он лишь недавно прибыл и никак пока что не проявил себя. Трое членов фракции «Свободный Тайлакс», хотя еще недавно их было пятеро. И пять консерваторов, которые выступают за сохранение прежних порядков и блокируют все законодательные инициативы, направленные на ослабление бремени оккупации. Но формально вас шестеро против пяти. Если объединитесь, сможете продавить нужные законопроекты. Это так, но представитель империи всегда воздерживается. Лазовский же поначалу являлся одним из самых активных сторонников скорейшего освобождения Тайлакса и постоянно выступал с новыми инициативами. Но Иван – хитрый дипломат и первым смекнул, что ветер изменился, и сейчас больше занят личными делами и своим собственным бизнесом. У него оформленная на супругу Лидию Вертячих коммерческая фирма занимается поставками с земли на Тайлакс минеральных удобрений и зерна. Сам же Иван, насколько слышал, подумывает о выходе из числа прилатов планеты. Хочет стать дипломатом от своры то ли тут на Тайлаксе, то ли даже на Земле. Вот оно как. Я понял, что зря опустил управление огромной планетой на самотек, поверив в своих представителей в Совете прилатов и изначально заложенное в людях стремление к свободе. Ранее, когда моя супруга Валерия еще находилась в Совете, расклад был 8 сторонников перемен против 5 консерваторов. К тому же ждали прибытия посланника Георга I, который также представлялся всем сторонникам освобождения людей от оккупации своры. Будущее Тайлакс оказалось светлым и радужным. Сейчас же... Впрочем, еще не все было потеряно, и ситуацию еще возможно было исправить. Твоя задача – любой ценой держать троих представителей свободного Тайлакса в Совете Прилатов. Обещаем защиту, поддержку, деньги, освобождение от следящих имплантов, что угодно, но они мне нужны. Навык дипломатия повышен до 177 уровня. Возможно, переборщил с псионикой, дополняя свои слова вливанием очков магии, поскольку собеседник аж выпрямился по струнке. «Сделаю, Кирилл», — пообещал мне Лэнг Радугин. «Хорошо. С представителем империи я договорюсь. Да и Лазовскому быстро объясню, что вовсе не ради набивания личного кармана его направили с земли на туманный Тайлакс. Мне нужно простое большинство на собрании, на котором я поставлю на голосование два важнейших вопроса. Первый — официальный переход планеты Тайлакса в статус полноправного вассала своры. И поскольку я пока что являюсь официальным представителем кронклаа Ушвайза на Тайлаксе, то в моих полномочиях сразу же подтвердить такой переход со стороны своры. И сразу после этого второе голосование – смена принятого политического устройства. Пока точно не знаю, но скорее всего на Малое Космическое Королевство или Герцогство. Если ты, Кирилл, таким способом думаешь сменить свой статус с наместника на правителя, то сразу скажу – не получится, – предупредил меня Лэнг Радугин. Ты не местный, у тебя нет огромных тайликанских глаз, а без них все остальные люди считаются тут чужаками. Лэнг Валерия Урла могла бы подойти на эту роль, поскольку являлась тайликанкой по духу и крови, да и поддержки населения у нее хватало, но ее больше нет. Тут я прервал своего собеседника, поскольку увидел неожиданный выход. Ты прав, я не подхожу. Я не родился на Тайлаксе, тайликанской крови во мне нет, как нет и огромных глаз. Но у моей воеды Лэнг Валерии, пусть она и стала сейчас духом леса, вскоре родится дочь. Супруга сама мне об этом сообщила. Ребенок одной из правительниц Тайлакса будет обладать правами на Тайлакс, если, конечно, ее притязание на трон поддержат остальные прелаты. Я же буду любящим отцом и регентом малолетней правительницы. И, конечно же, прослежу, чтобы земля не лишилась верного союзника. А Тайлакс и дальше продолжал курс на полное освобождение от гнета своры. Навык дипломатия повышен до 178 уровня. Радугин на минуту задумался, после чего подтвердил, что пусть и слабые, но права на трон у родной дочери Тайликанки Лэнг Валерии и Кунга Земли будут иметься. Да и законам планеты такое голосование противоречить не будет. К тому же фракция «Свободный Тайлак» снова воспрянет, когда узнает о рождении дочери их любимого лидера, а девочку народ планеты будет любить и носить на руках. «Отлично! Ты, главное, сохрани численный перевес до дня голосования, большего не прошу. А после успешного голосования хрен потом Кронкла сможет так просто лишить меня прав на Тайлакс».